Глава 4. Игнатов. «Ну так что? Что мне делать?» «Ваня, ты, если хочешь быть качественным стукачом, ты должен принести мне больше информации. И заметь, я здесь нахожусь только потому, что ты сын мэра, а значит, я за тебя и него отвечаю. И лишь поэтому ты знаешь мой номер и связался со мной напрямую, а я тебе ответил». «Да, да, да, я все понял, я все узнаю, все сообщу». «Ой, Ваня, не так резво. Если ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову твои байкеры, то, конечно, можешь кричать на каждом углу, что ты со мной лично знаком». «Нет, что ты? Нет, я знаю. Я все понимаю». «Ни хрена Ваня не понимает. Раздражение начинает нарастать. Не могу даже больше слушать этот лепет неразумного ребенка. Все больше наблюдаю за девчонкой с розовым чемоданом. Она что-то объясняет своему потенциальному ухажеру, который настойчиво хочет с ней познакомиться. А меня так подмывает встать, подойти и убрать от нее этого клоуна. Странная реакция, но я никогда не доверяю внезапным порывам. Ничего хорошего обычно из этого не выходит. Я привык все обдумывать, анализировать, рассчитывать, и сейчас занялся тем же любимым занятием. Но в некоторых ситуациях лучше не вмешиваться. Судьба сама научит человека, чтобы он больше не совершал определенные поступки. Вот какого черта она такая вся не из этого мира приперлась в этот бар? Может, от родителей сбежала? Да, не повезло папаше с такой дочкой. Но она, кажется, справляется сама. Руки все-таки от нее убрали. Бармен помог, но девушка была напугана, кусала губы, оглядывалась по сторонам, словно ждала от кого-то помощи, а все не приходило. Может быть, конечно, таких цыпочек научат жизни, что нельзя находиться в подобном роде заведениях, в таком виде светить дорогим телефоном и пачкой денег. Она как лакомый кусочек для здешней нищеты. Того и гляди, разорвут, растерзают на куски, и каждый заберет себе свой. Ваня уже ушел, позвонил охране, чтобы нашла его и приняла. А вот девчонка, получив и прочитав сообщение, начала собираться. Спрыгнула с барного стула, прижала к себе телефон и сумочку, схватила чемодан и покатила его к выходу. Стало любопытно, кто там за ней приехал. Кого она ждала? Выждал 30 секунд. Бросил купюру на стол за нетронутый алкоголь. Поднял ворот пиджака. Отвернувшись от публики, тоже вышел на улицу. Огляделся. Мой Бентли стоял слева, припаркованный дальше от фонарей, чтобы не светить номера. Прислушался. Справа была какая-то возня и голоса, точно различил женский. Но стоило мне пройти немного дальше, увидел картину, как двое здоровых парней тащат глупую Барби в минивэн, а она еле как сопротивляется. «Парни, может вам помочь?» Все замерли, повернулись в мою сторону. Ой, как не хочется привлекать к себе внимание. Да, ситуация, скажем так, дерьмовая классика. Когда я в последний раз спасал девушек из беды? Никогда. А нет, был момент, но то была не моя девушка. Шумилов с ТТ просили немного помочь. Я помог, я друзьям всегда помогу. «Я вижу, вы не справляетесь». «Мужик, шел бы ты отсюда, у нас личные дела». «Помоги, помогите», — прочитал по губам блондинки, что она пытается сказать. Волосы растрепаны, напуганные, юбка задралась, туфли валяются рядом. А во мне закипает злость, но холодная, обжигающая, ледяная. Она заставляет прикрыть глаза на доли секунды. Вдыхаю носом, сжимаю челюсти. «Отпусти ее!» «Ты не понял, дядя! Вали нахер!» Как давно я дрался, но вспомнить было некогда. Медленно подхожу ближе, расправляю ворот пиджака, распрямляю плечи. Во рту скапливается привкус железа, накрывает желание убить их всех голыми руками, услышать хруст позвонков в руках и то, как обмякнет тело. «Ты не понял, мужик! Вали давай!» «Да, да, я свалю, обязательно. Отпусти девочку». «Мы со своей девочкой разберемся сами». «Да, да, я понимаю». Странные парни, не местные. Бросаю взгляд на номера минивэна, заляпанный грязью. А потом делаю резкий выпад, сбиваю одного с ног. Тот уже успел забросить вещи девушки в багажник. Тот, что держит Барби, отталкивает ее в сторону. Падает, издает стон, а у нас продолжается борьба. Удар, второй, их двое, я один. Боль пронзает тело, такая незаслуженно забытая. Она в ребрах, на лице. Ребята оказались крепкими. Но я тоже, хоть и не молод, но думаю, что справлюсь с этими гастролерами. «Черт, сука! Ты мне руку сломал!» Улыбаюсь. Я услышал, что хотел. Сплевываю кровь на асфальт, улыбаюсь. Странно, что нас еще никто не услышал, и вокруг нее собралась толпа, и не начали снимать на видео. Вот было бы смеху. Игнатов Александр Александрович, солидный и уважаемый мужчина, негласный хозяин города, получает по морде. «Сука! Сука!» «Ну, давай, следующий ты, что тебе сломать? А давай шею! Но я даю тебе сделать выбор!» У самого челюсть ломит, и ребра, кажется, сломаны, но я улыбаюсь. Мне все это даже нравится. По моим венам уже бежит не холодная ртуть, а обжигающая лава. Но никто не стал больше махать кулаками. Где-то вдалеке послышалась сирена. Это стало неким сигналом. Парни как-то быстро загрузились в минивэн и через бордюры, задевая и царапая другие машины, уехали. Вот же сука! Снова сплевываю кровь на асфальт. Наконец обращаю внимание на девушку. Она также лежит, согнув ноги. Светлые волосы закрывают лицо. Сажусь на корточки, убираю светлые пряди, вглядываюсь в лицо. Она очень красивая, но бледная, а губы, как яркое пятно, слегка приоткрыты. «Эй, эй, Барби!» «Да твою же мать!» Не хватало, чтобы она умирала прямо здесь. Трогаю шею, нащупываю артерию. Все в порядке, пульс есть. Набираю скорую. Надо отвезти Барби в больницу, а уже потом во всем разобраться. Что за херня происходит в моем городе? Кто эти залетные ребята? «Марат, я жду тебя у Черного Ворона. Приезжай, все расскажу». «Но, Игнат...» «Приезжай», я сказал, «быстро». «Да какого лешего ты там один, Игнат?» «Марат». «Окей, еду». Проходит минут 10, прежде чем приезжает скорая. Не трогаю девушку. Она так и не приходит в сознание. Но стараюсь не шевелить ее, неизвестно, что она могла повредить. Но это Барби, и вся ситуация вызывает неподдельный интерес. «Куда вы ее привезете?» «Областная дежурит». «Что примерно с ней?» «МРТ нужно, не могу сказать». Доктор со скорой краток, у него работа, а я только отвлекаю. За это время из бара вышел народ, начал глазеть. Отхожу в сторону к своему Бентли, закуриваю. Во рту все еще привкус крови и железа. А когда приезжает мой глава службы безопасности, заспанный и нервный, курю уже вторую. «Вот только ничего не говори». «Игнат, я не понял, да какого хрена происходит? Ты почему здесь и без охраны? Хотел острых ощущений?» «Ну, Марат, я взрослый мужик. Могу гулять, где хочу. Не переживай, твой босс жив. Немного помят, но жив. Но ржавый мутит мутки. Надо в этом разобраться». «Кто? Кто такой ржавый?» «Вот и я не знаю, кто. Но надо все узнать». «Босс, я не понимаю». «Я, Марат, тоже пока ничего не понимаю». Задумчиво смотрю в темноту, думая совсем не о ржавом. Во рту все еще горечь собственной крови. Костяшки сбиты, ребра болят. «Что здесь произошло?» «Тебе культурно или не очень ответить?» «Да уже как получится». «Ладно, скажи парням, чтобы забрали мою машину. Повезешь меня в больничку, в областную». «Так, Марта, много слов. Поехали».